Кунмуцин, не сходи с ума. Голос Цзонина внезапно стал напряженным. Я не сумасшедшая. Кунмуцин закричала в трубку. Ты больше не хочешь меня? Какая разница, буду я жить или умру? Цзонин, ты хочешь расстаться, и ты хочешь, чтобы я спрыгнула с крыши? Выбирай. После того, как Кунмуцин закончила говорить, она бросила трубку Юнхуа и на одном дыхании побежала к лестнице. Юнхуа была поражена, подняла телефон и поспешила в погоню за Кунмуцин. Глава 507. Он нравится мне до смерти. Юнхуа на одном дыхании погналась за ней. Кунмуцин уже сидела на ограждении крыши, перекинув одну ногу наружу, а другая была еще внутри. Она закричала на Юнхуа: «Не подходи, подойдешь и я прямо сейчас прыгну». Юнхуа быстро остановилась. «Хорошо, я не буду двигаться, и ты тоже замри». Бао Сицин взял Юнхуа за плечи и немного отвел ее от Кунмуцин, чтобы дать Кунмуцин немного успокоиться. Она не должна быть слишком напряженной. «Муцин, не будь импульсивной. Я вижу, что ты нравишься Цзонину», — быстро сказала Юнхуа. «Ни за что». Кунмуцин горько улыбнулась Юнхуа. «Я никогда ему не нравилась. Я впервые встретила его 2 года назад, когда была первокурсницей. На выходе из школы меня сбили с ног. С меня вымогали 200 юаней. У меня были деньги, но я просто не хотела их отдавать. Я поссорилась с этим человеком, и он избивал меня». Цзонин случайно проходил мимо и заблокировал кулак этого человека. После нескольких слов мужчина бросился прочь. В то время на Цзонине была белая рубашка, и он показался мне очень красивым. Позже я обнаружил, что всегда могу столкнуться с ним на детской площадке, по дороге из школы, в библиотеке или даже в классе. В то время он уже был капитаном школьной команды по плаванию, и он был очаровательным принцем в сердцах всех девочек в школе. Но все говорили, что он очень холодный и отчужденный, и никогда не проявляет инициативу в разговорах с девушками, не говоря уже о том, чтобы флиртовать с ними. Он тоже был холоден со мной, и я все еще была очень зла. Красавица факультета актерского мастерства нашей школы была любовницей моего отца в течение нескольких месяцев. Я случайно встретила ее и преподала урок этой женщине. Мой папа дал мне пощечину и заблокировал мою кредитную карту. Я не хотела рассказать маме и братьям. Я никогда не жила такой бедной жизнью, такой бедной, что, увидев в супермаркете шоколадку, у меня позеленели глаза. Я не ожидала, что он купит мне шоколадку. Я даже не ожидала, что он позволит мне съесть свою еду. Он покупал каждый раз 2, одну для меня. Он мне нравился. Он мне очень сильно нравился. Но он всегда отказывался, он всегда говорил, что пока не думает о свиданиях. Сколько бы раз я ни говорила, что он мне нравится, сколько бы раз я ни говорила, что хочу быть его девушкой, он никогда не соглашался. Я даже думала, что в его сердце есть другая женщина, которая ему нравится. Но он сказал нет. Это правда, что вокруг него нет неоднозначных женщин. Я могу невзначай просмотреть его мобильный телефон. Всегда есть девушки, которые шлют ему белые текстовые сообщения. Он удаляет их прямо без какой-либо ностальгии. Когда кто-либо признавался ему, он даже не ждал, пока девушка закончит, он просто разворачивался и уходил. «Я люблю его до смерти». Кунмуцин закрыла лицо и заплакала. «Он мне до смерти нравится. Мой отец, мой брат и мой младший дядя, все плебеи. Женщины вокруг меня приходят и уходят. Я часто задаюсь вопросом, все ли мужчины в мире такие, когда они видят молодых и красивых женщин, они хотят их. Только когда я встретила Цзонина, я поняла, что не все мужчины неразборчивы в связях. Есть такие мужчины, как Цзонин, которые не боятся искушения красотой. Я люблю его до смерти. Хотя он никогда не обещал мне стать моим парнем, я уже давно представила его своей семье и друзьям. Все знают, что он мой парень. Я намеренно скрывала это от него и объявила всем на вечеринке по случаю дня рождения, что я официально с ним. Все освистали, а некоторые люди плакали и спрашивали его, правда ли это. В то время я очень нервничала. Я боялась, что он публично заявит, что я лгу. Он не сделал, он согласился. Это касалось моего лица, чтобы я не выглядела уродливо, он согласился. Глава 508. Цычис приду. Он никогда не говорил, что я ему нравлюсь. После того, как его заставили быть моим парнем, его отношение ко мне так и не изменилось. Но когда я сержусь и говорю, что чей-то парень сделает что-то для своей девушки, он научится и сделает даже лучше, чем другие. Я говорила себе, вот видишь, разве он не хороший, он просто не умеет, Его просто надо научить, один раз научить, и все будет. Но он никогда не говорил, что любит меня. Ну и что, я сама достаточно люблю его. С ним я больше не могу смотреть на других мужчин. Я знаю, что у меня плохой характер, и я высокомерная. Те мужчины, которые меня окружают, на 100% заинтересованы в том, чтобы я была первой леди Хинги Групп. Только он. Я люблю его. Я люблю его. Конг Муцин очень сильно плакала, что ее голос стал хриплым. У меня сейчас ничего нет, моя семья разрушена, но почему он больше не хочет меня? Я могу жить без всего, но я не могу жить без него. Если я потеряю и его, я могу умереть. Пронзительно воскликнула Конг Муцин. Юнхуа стоял на месте, крепко сжав губы. Она не знала, что сказать. Глядя на Конг Муцин, она чувствовала только глубокую печаль. «Телефон звонит», — напомнил Бао Си Цин, нежно сжав ее руку. Только тогда Юнхуа запоздало посмотрела на свой телефон, который уже давно звонил. «Это Цзунин». Она быстро сняла трубку. «Конг Муцин, ты сумасшедшая, ты, Цзунин, это я», — прервала его Юнхуа и прямо сказала. «Эмоции Муцин очень нестабильны. В этот момент она сидит на ограждении на крыше больницы. Ветер на крыше очень сильный, она эмоционально истощена, я не знаю, сколько еще она продержится. Я сейчас приду, не вешай трубку». Голос Цзунина стал явно раздражительным. Юнхуа кивнула. «Хорошо». Сразу же после этого она посмотрела на Конг Муцина. Цзунин сказал, что он сейчас придет. «Муцин, ты можешь сначала спуститься, если тебе есть что ему сказать. Поговори с ним, но это не решит проблему». Услышав, что приближается Цзунин, глаза Конг Муцин мгновенно загорелись, но затем она продолжала качать головой. «Нет, я не спущусь, если только он не пообещает мне не расставаться. Нет, я хочу выйти за него замуж. Мы уже давно вместе, я хочу выйти за него замуж». «Юнхуа». Ветер на крыше был очень сильным. Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин слегка кивнул ей. Юнхуа поняла, что противопожарная защита уже установлена, а под ней уложена воздушная подушка спасателей. Однако эффективное расстояние воздушной подушки спасателей обычно составляет 16 метров, что примерно соответствует 5-6 этажам. Дальше безопасность не может быть гарантирована, а здесь аж 18-кратный этаж. Если прыгать отсюда, воздушная подушка спасателей совершенно бесполезна, но даже при этом пожарным все равно приходится каждый раз развертывать воздушные подушки, можно только сказать, что они надеются на чудо. Лучше иметь надувной матрас, чем его отсутствие. 10 минут показались 10 годами, но на самом деле Цзунин прибыл всего за 10 минут, он выскочил на одном дыхании. Юнхуа не могла не подумать, что Цзунин, вероятно, вообще далеко не уходил, иначе как он мог добраться до больницы за 10 минут? Цзунин бросился наверх, и в то же время было много зевак. Полиция и охранники остановили зевак внизу, и никому не разрешалось подниматься наверх, чтобы эмоции Конг Муцин не стали более напряженными, и она не сорвалась. Глава 509. Смерть – это последняя нежность, которую я могу тебе подарить. Цзунин подошел к Конг Муцин. «Не подходи сюда!» Конг Муцин закричала на него. «Если ты не примешь все мои условия, если ты сделаешь еще один шаг вперед, я сразу же прыгну. Что ты хочешь, чтобы я тебе пообещал?» Лицо Цзунина было изможденным, а глаза налились кровью. «Не уходи!» Конг Муцин закричала. «Я не хочу расставаться, я хочу, чтобы ты был помолвлен со мной и женился на мне». Цзунин молча посмотрел на нее. Лицо Конг Муцин стало еще более уродливым, она уставилась на Цзунин. Ее глаза были чрезвычайно упрямыми. «Ты просто отказываешься соглашаться, верно?» Цзунин молчал. Упрямство в глазах Конг Муцин постепенно сменилось отчаянием, и она, изначально сидящая на перилах, начала переносить вторую ногу за перила. «Конг Муцин!» Юнхуа не могла не воскликнуть. «Не будь дурой, твоя жизнь принадлежит только тебе. Если он не любит тебя, если он не хочет тебя, какое ему дело до того, жива ты или умрешь? Может быть, он будет еще счастливее, когда ты умрешь, потому что он, наконец, сможет избавиться от тебя». Конг Муцин горько улыбнулась. «Юнхуа, я знаю, что ты делаешь это для моего же блага. Ты единственная девушка, которая подружилась с Цзунином, но не имеешь с ним романа. Ты также единственная девушка, о которой он часто говорит, но я совсем не ревную к тебе, не пытайся меня переубедить». Конг Муцин посмотрела на Цзунина. «Если моя смерть действительно хороша для тебя, тогда я готова умереть. Пока я жива, я не могу тебя отпустить. Сзонин, пока я жива, я не могу избавиться от желания приставать к тебе. Любишь ты меня или нет, пока я жива, я употреблю все средства и силы, чтобы заточить тебя рядом со мной. Даже если я сломаю тебе ноги, я не отпущу тебя ни на шаг. Итак, видишь ли, если ты не хочешь меня, если ты не со мной, я стану ужасным демоном. Пока я жива, я буду причинять тебе боль и стану человеком, которого ты возненавидишь больше всего. Значит, лучше, если я умру, верно? Сзонин, я так сильно тебя люблю, как я могу причинить тебе боль, но я не могу себя контролировать. Я богатая и влиятельная леди Хингебрукт. И вот, я хочу мужчину, но не могу его получить. Но как я могла захотеть причинить тебе боль? Когда я подумала, что могу стать той, кого ты возненавидишь больше всего, я подумала, что с таким же успехом могу умереть. Я скорее умру. Смерть – единственная нежность, которую я могу тебе дать. Конг Муцин несчастно улыбнулась и передвинула ногу, которая изначально была внутри, к внешней стороне ограждения. Ветер на крыше был слишком сильным, а Конг Муцин была такой стройной, как будто ветер дунет чуть посильнее, и ее сдует вниз. Лицо Цзонина вдруг изменилось, и вдруг прозвучал его голос. «Подожди, Конг Муцин, подожди!» Конг Муцин повернула голову, посмотрела на Цзонина и улыбнулась. «Чего ждать? Я ждала слишком долго, и я не могу дождаться, когда ты полюбишь меня. Я, наверное, в этой жизни так и не дождусь. Я умру раньше, может быть, я смогу перевоплотиться раньше, если я успею вовремя, может быть, я смогу увидеть тебя снова после того, как перевоплочусь в человека. Я просто надеюсь, что когда это время придет, ты больше не отвергнешь меня, как сейчас. Сзонин, даже если я умру, я никогда не буду пить воду из реки забвения. Я буду помнить тебя вечно». Конг Муцин отвернулась. Сердце Юнхуа подскочило к горлу. В этот критический момент Сзонин снова заговорил. «Конг Муцин, ты хочешь знать, как умер твой дядя? Ты хочешь знать, как твой брат стал таким?» Глава 510. «Я тот, кто убил твоего дядю и серьезно ранил твоего брата». Конг Муцин, которая уже повернулась спиной к Юнхуа и Сзонину, мгновенно замерла. Она медленно повернула голову и посмотрела на Сзонина. Сзонин посмотрел на нее с холодным выражением лица. «Конг Муцин, спускайся. Выслушав меня, если ты все еще хочешь быть со мной, пойдем в бюро по гражданским делам, чтобы немедленно зарегистрироваться». Конг Муцин была совершенно ошеломлена. Она тупо уставилась на Сзонина, и ей потребовалось много времени, чтобы найти свой голос. «Ты, что ты имеешь в виду? Мой дядя, мой брат они, какое они имеют отношение к тебе?» Разум Конг Муцин был полностью сбит с толку. Юнхуа поспешно сказала: «Муцин, спускайся». Сзонин сказал, что после того, как выслушаешь его, если ты все еще захочешь быть с ним, ты можешь прямо сейчас выйти замуж за него. В глазах Конг Муцин мелькнуло недоумение, за которым последовало недоверие. «Муцин, не двигайся. Я сейчас подойду. Хорошо, я помогу тебе спуститься. Давай сначала послушаем Сзонина, хорошо?» — мягко сказала Юнхуа. Конг Муцин все еще была в растерянности. Юнхуа снова сказала: «Даже если это смерть, не беспокойся об этом какое-то время, верно? Разве ты не хочешь знать о своем дяде и брате? Разве ты не хочешь знать, что собирается делать Сзонин?» «Сзонин уже согласился. Если ты готова, вы можете зарегистрироваться прямо сейчас. Разве ты не хочешь дать себе и ему еще один шанс?» Конг Муцин совсем застыла. «Если ты действительно хочешь умереть, никто не сможет тебя остановить. Даже если мы остановим тебя на этот раз, мы не сможем останавливать тебя всегда». Юнхуа медленно подошла к ней. «Дай себе еще один шанс узнать правду. Хорошо, я иду. Муцин, не двигайся». Юнхуа медленно шла к Конг Муцин. В глазах Конг Муцин не было отторжения, только сильные сомнения и непонимание, а также густой туман. Она тупо уставилась на Юнхуа, а затем тупо посмотрела на Сзонина. Юнхуа подошла. Она яростно обняла Конг Муцин за талию. Сзонин быстро шагнул вперед, а затем схватил Конг Муцин за талию, и они вместе постарались снять Конг Муцин с ограждения. Конг Муцин не сопротивлялась. Она просто стояла, глядя на Сзонина. «Что ты собираешься сказать? Ты сказал, что готов зарегистрировать свой брак со мной сейчас». Сзонин отпустил ее. Он пристально посмотрел на Конг Муцин. «Выслушай меня, если ты все еще захочешь быть со мной, Мы сейчас же поженимся. Ладно, скажи мне. Конг Муцин действительно запаниковала, но она хотела знать правду, правду обо всем. Цзунин посмотрел на Конг Муцин и медленно, слово за словом, сказал: «Я тот, кто убил твоего дядю и серьезно ранил твоего брата». Юнхуа внезапно посмотрела на Цзунина, в ее глазах читался только шок. Конг Муцин была еще более ошеломлена, а затем расхохоталась. «Как это возможно? Мой дядя явно покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со здания. Что касается моего брата, врач сказал, что у моего брата было 3 разных ножевых ранения, и он был тяжело ранен случайными ножами. Судя по тому, как было нанесено ранение, его резало не менее 3 человек. С чего бы это был ты? Как это ты?» Цзунин не стал спорить, а просто спокойно посмотрел на Конг Муцин. Он выглядел таким спокойным. Смех Конг Муцин становился все тише и тише, а паника в ее сердце становилась все сильнее и сильнее. Она продолжала качать головой. «Невозможно, невозможно, абсолютно невозможно. Ты, даже если я тебе не нравлюсь, даже если ты меня не любишь, не надо наводить напраслину на моего дядю и моего брата». Глава 511. Прошлое Цзунина. Глаза Конг Муцин были полны недоверия. Юнхуа тоже недоверчиво посмотрела на Цзунина. Лицо Цзунина всегда было спокойным, и его глаза были спокойными. Он серьезно и пристально посмотрел на Конг Муцин и сказал тихим голосом: «Нет ничего невозможного». «Но почему?» Конг Муцин внезапно схватила Цзунина за руку и как сумасшедший начала спрашивать: «Почему? Почему? Скажи мне, почему?» Позволив Конг Муцин сумасшедше трясти его, Цзунин все еще твердо стоял, его тихий голос был немного холодным. «Потому что они заслуживают смерти». Конг Муцин плотно поджала губы. «Я не поверю в это, если ты не скажешь мне почему, мне нужно разумное объяснение». Цзунин посмотрел на нее очень тусклым взглядом. Он долго молчал, прежде чем прошептал: «Потому что они звери. Потому что они убили человека, которого я больше всего любил». Конг Муцин выглядела сбитой с толку. «Я же говорил тебе, что я не биологический сын своих родителей, но они усыновили меня. Нет, или, лучше сказать, они меня купили». Голос Цзунина был очень слабым. «Когда меня продали им, мне было всего 5 лет. Никто не думал, что 5-летний ребенок так ясно помнит события того года. Воспоминания уже давно размыты, но единственное, что я могу вспомнить, это что-то, связанное с ней. Она моя старшая сестра. Она была там, когда меня похитили. Ей тогда было 10 лет, и она была самой старшей среди наших похищенных детей. Малышка, размером с 7-8-летнего ребенка, большинство из них были мальчики моего возраста. На самом деле я не очень хорошо помню, но единственное, что я могу вспомнить, это она. Для торговцев людьми мы не люди, не дети, а товар. Сцена, которую я помню наиболее отчетливо, и ту, которую я помню до сих пор, это то, что там был 3-дневный ребенок, который весь пожелтел и почти стал миньоном. В то время я не знал, что происходит, но позже я узнал, что это называется неонатальной желтухой, и это нередкое заболевание, которое требует большего пребывания на солнце и лечения. Но как торговец мог отвести ребенка к врачу? Он просто сказал, что ребенок не выживет, а ребенок плакал день и ночь. Этот человек просто ударил его ногой. Цзунин подняла уголки губ. Рот Конг Муцин широко раскрылся, и она даже неосознанно прикусила кулак. Цзунин улыбнулся. Младенец перестал плакать, как только тот прошел мимо. Он развязал одеяло, покрывающее ребенка, а затем взял его за ноги. «Ты представляешь, как выглядит эта сцена?» «Какая?» — подсознательно спросила Конг Муцин. Ее внимание было полностью привлечено, и ее мысли полностью следовали за Цзунином. Цзунин тихо сказал: «Ты когда-нибудь видела человека, продающего цыплят и уток на овощном рынке? Куры и уток с белым, ощипанным телом». Конг Муцин крепко закусила губу и грустно посмотрела на Цзунина. «Человек вынес ребенка и попросил мою сестру вывести нас всех», — мягко сказал Цзунин. «Он сказал, что хочет показать нам, что произойдет, если мы не будем слушаться. И ты смотрел, как убивают ребенка?» Конг Муцин чуть не заплакала. Она действительно не ожидала, что у Цзунин будет такое прошлое. Она только знала, что Цзунин и его родители не были очень близки, и они обычно только присылали ему расходы на проживание. Он им редко звонил и редко упоминал о них. Только теперь она узнала, что Цзунина похитили и продали. У него есть воспоминания, так что неудивительно, что он и его родители не могли дружно жить вместе. Глава 512. целиком зажаренный ягненок. Этот ублюдок убил ребенка и показал тебе, как его хоронит, правда? Конг Муцин потеряла дар речи. Цзунин засмеялся. Деревянный дом, в котором мы были заключены, находился за свинарником. Сельские жители в горах разводят свиней в каждом доме. Мужчина попросил всех нас встать перед свинарником и бросил ребенка прямо в хлев, в свинарник, в центр, словно выбросил мусор. Почему? Конг Муцин выглядела сбитым с толку. Зачем он бросил ребенка в свинарник? Может быть, чтобы свиньи наступили на него, чтобы напугать вас? Цзунин улыбнулась, но ничего не сказала. Он вообще не собирался отвечать на вопрос Конг Муцин. Конг Муцин не могла не посмотреть на Юнхуа, просящую о помощи. Что он имеет в виду? Юнхуа взглянула на Цзунина, прежде чем снова посмотреть на Конг Муцин. Она тихо сказала: «Свиньи всеядны». А? Конг Муцин все еще была озадачена. Юнхуа вздохнула. «Всеядные означает, что они едят все. Все едят все». Конг Муцин была ошеломлена на несколько секунд, прежде чем поняла, что ее лицо внезапно побледнело. «Ой!» Конг Муцин мгновенно почувствовала тошноту. Цзунин отвернулся, не глядя на нее. Он не дал Конг Муцин времени переварить это и продолжил. «Человек сказал, что тот, кто ослушается, закончит так же». Все дети были напуганы. «Я никогда не думал, что свинья может быть таким страшным животным. Все были очень послушны, но для этих людей мы просто товар. Когда они пьяны или просто злы, они могли бить или ругать нас, просто пожелав это. Если кто-то заболевал, моя сестра шла в горы собирать травы и, вернувшись, готовила отвар. Если через несколько дней ребенок не поправлялся, тогда... Однажды я заболел свинкой и у меня была высокая температура. Я не выздоравливал неделю. Мужик сказал, что если я не поправлюсь, когда он ночью вернется, он бросит меня свиньям на корм. После того, как мужчина ушел, моя сестра вывела меня и спрятала в пещере на том участке гор, знаешь. После этого, горы – это то, что я больше всего в своей жизни ненавижу. Слезы Конг Муцин яростно хлынули, она посмотрела на Цзунина. Неудивительно, что ты отказался сопровождать меня в Чжанцзицзи после того, как я столько раз умоляла тебя. Цзунин продолжал. Я хотел сбежать, но среди гор, люди, которые никогда не жили в горах, никогда не узнают, что деревни там не такие, как деревни на равнинах. Они представляют собой одну деревню за другой. Во многих так называемых деревнях на самом деле всего два или три дома. Нередко семья живет в горной берлоге. В то время дороги не ремонтировались. Чтобы попасть в горы и выбраться из них, приходилось топать ногами по горным тропам. В горах водятся ядовитые змеи, кабаны и даже волки. Горные дороги скользкие и крутые, и повсюду были колючие лозы. Не будем говорить о детях, даже взрослым не выбраться. О, я забыл упомянуть. Не только та семья занималась таким бизнесом там. Несколько деревень и десятки домов в этом районе занимаются этим видом бизнеса. Если семья потеряет ребенка, это будет немедленно сообщено 10 семьям, и все приведут своих волкодавов, чтобы найти. В первый день, когда нас привезли, моя сестра сказала нам, что мы не должны никуда убегать, ни в коем случае не должны убегать. Иначе, если нас поймают и вернут. Цзунин усмехнулся. Я лично видел 8-летнего мальчика, которого схватили. Как-то ночью, он сказал мне, что хочет сбежать, и что он хочет сбежать со мной. Вы когда-нибудь видели ягненка, зажаренного целиком? В древности, когда люди воевали или был голод, они пожирали людей. Людей называли не людьми, а овцами, двуногими овцами. Он был еще жив, когда его насадили на палку и поджарили на огне. Глава 513, что я не помню, и что не могу забыть. Чтобы зажарить целую овцу, нужно сначала убить овцу. Зажаренный заживо, ха-ха-ха. Цзунин смеялся до слез. Иногда я действительно ненавижу себя. Почему эти воспоминания такие ясные? Я не могу вспомнить, откуда я пришел. Я даже не могу вспомнить своих биологических родителей, по которым я так скучаю. Я отчаянно пытался что-то вспомнить, но не мог. Но эти вещи, я никогда их не забуду. Как бы я ни старался, я никогда их не забуду. Конг Муцин плотно закрыла рот, ее глаза были полны ужаса и шока. Цзунин протянул руку и нежно вытер ее слезы. Моя сестра спрятала меня в горном гнезде, а когда она вернулась, она только сказала мужчине, что я не сбежал, но не сказала, где она спрятала меня. Мужчина не боялся, что я убегу. Ребенок 5 лет, хочет убежать ночью, в горах, мечтай. Но это не помешало мужчине разозлиться. На этот раз, человек, познавшей его гнев, была моя сестра. Моей сестре было всего 10 лет. Цзунин глубоко вздохнул, а затем сказал тихим голосом: «Это не только меня, моя сестра спасла многих детей. Я никогда не узнаю, сколько раз я избегал смерти благодаря своей сестре. Даже если в конце концов я был продан покупатель, для которых я первоначально предназначался, были из Юго-Восточной Азии, они были сановниками и высокопоставленными лицами, и я был им нужен для удовлетворения их извращенных увлечений. Цена, которую они предложили, была очень высокой, и торговцы людьми не могли отказаться. Сестра не могла придумать способа это изменить, поэтому у нее не было выбора, кроме как пригрозить им своей смертью. Она сказала, что умрет, если они продадут нас этому покупателю. Торговцам людьми было плевать на нашу жизнь и смерть, но с моей сестрой они были очень спокойны и благодаря ей сохраняли много энергии. Моя сестра обо всем заботилась, ее послушали и нашли других покупателей, тех, кто ценит сыновей выше дочерей, тех, которые, даже купив ребенка, хотели, чтобы мальчик продолжил семью. Тогда все товары были сразу распроданы. Хотя цена за единицу товара не была так высока, как у извращенцев, общая цена была все равно хороша. На тот момент меня уже продали. Перед отъездом моя сестра сказала мне жить хорошо. Только выжив, я смогу найти своих биологических родителей и вернуться домой. Она хотела, чтобы каждый из нас пообещал ей, что мы должны жить хорошо и найти свой собственный дом. Цзунин тяжело вздохнул. Спустя долгое время он продолжил: «Приехав в новый дом, я сделал вид, что очень хорошо себя веду, и пообещал сестре прожить хорошую жизнь. Я был очень послушный и рассудительный, и родители, которые меня купили, были очень мной довольны. Один раз они думали, что я сплю, и болтали о моей сестре. Говорят, что сразу после того, как меня купили, в той семье что-то случилось. Кажется, они напились и, упав в свинарник, были убиты свиньями. Это обнаружила старшая дочь той семьи. Когда она узнала, осталась только половина ее семьи. Остальные умерли». Цзунин рассмеялся. «Я сразу понял, что должно быть, это сделала моя сестра. Но позже о моей сестре не было никаких известий». Цзунин тихо вздохнул, посмотрел на Конг Муцин и сказал: «Прошло много лет с тех пор, как я снова увидел свою сестру. Спустя столько лет моя сестра сильно изменилась, но я узнал ее с первого взгляда, мою старшую сестру. Как будто то, что я узнал, это не ее внешность, а ее душа. С моей сестрой рядом был хороший мужчина, который о ней заботился. Я много раз следил за ними и не чувствовал облегчения, пока не убедился, что этот мужчина действительно любит ее и действительно хорошо к ней относится. Я не смел слишком сильно беспокоить ее и не хотел, чтобы прошлое повлияло на мою сестру. У нее должна быть новая и счастливая жизнь. Она собиралась выйти замуж за своего любимого. Собиралась». Глава 514. «Нет самого темного, есть только еще темнее. Твой дядя и твой брат все испортили». Цзунин посмотрел на Конг Муцин и тихо сказал: «То, что они сделали, еще более жестоко, чем торговцы людьми». Конг Муцин тупо уставилась на Цзунина. Глаза Цзунина были очень бледными. «Это моя сестра, самый близкий мне человек, даже ближе, чем мои биологические родители. Я никогда не знал, насколько темным был мир. Я думал, что моя сестра – мой единственный свет, и я думал, что она заслуживает лучшего благословения с небес. Я думал, что она, наконец, может быть счастлива. Но твой дядя и твой брат сказали мне, что тьма везде, нет самого темного, есть только темнее». Конг Муцин не могла не сделать шаг назад. Ее глаза были полны ужаса. Она знала, что ее младший дядя и старший брат были очень надоедливыми. Смена женщин была похожа на переодевание, и эти женщины также продолжали получать деньги из-за их личности. Это выбор каждого, и она никогда не заботилась об этом. Некоторые люди готовы обменять свое тело на деньги, и это их выбор. В конце концов, они хотят денег, может. Но Конг Муцин действительно не могла представить, что его брат и дядя сделают что-то более бесчеловечное, чем такой жестокий торговец людьми. Конг Муцин вдруг в ужасе подняла глаза и недоверчиво посмотрела на Цзунина. «Да это было 3 года назад. 3 года назад кто-то подал в суд на моего брата и дядю, но это оказалось ложным обвинением. Был человек, который сам убил свою девушку, пытаясь шантажировать моего брата и дядю». Голос Конг Муцин дрожал. Она быстро посмотрела на Юн Хуа и Бао Си Цина. «Полиция сказала, что мои брат и дядя были замешаны в деле об убийстве, это так? Тогда, Конг Муцин даже не могла стоять на месте, она с ужасом посмотрела на Цзунин. «В этом дело, верно, женщина в этом случае, это твоя сестра?» Цзунин улыбнулся и кивнул. «Да, она моя сестра, да, сестра всех нас». Конг Муцин потеряла сознание, она и представить себе не могла, что будет такой результат. «Я не знаю, я не знаю». Конг Муцин плакала и несколько раз качала головой. «Я действительно не знаю, почему это произошло». Цзунин улыбнулся и осторожно вытер ей слезы. «Я не знаю, почему это произошло. Люди всегда говорят, что солнце всегда приходит после грозы, а после темных туч всегда ясное небо. Моя сестра, мое солнце, она была такой для всех нас. Детское солнышко, моя сестра подарила нам ясное небо. Но где солнышко моей сестры? Где чистое небо моей сестры? Муцин, знаешь ли ты, что я хотел бы проглотить Янь Хунбиня и Конг Юань Цзи живьем? Не мог дождаться, когда смог бы поджарить их заживо, как это делали с нами торговцы людьми. Хотел бы я порубить их и скормить свиньям». Цзунин не скрывал безжалостности своего сердца. «Я не мог дождаться, когда мог бы позволить им испытать самое жестокое наказание в мире. Я не мог дождаться, чтобы уничтожить их. Трудно решить ненависть в моем сердце». Конг Муцин стояла безучастно, она только чувствовала, что ее мир разрушен, полностью разрушен. Родственники, черти, любовник ненавидит ее до мозга костей. Конг Муцин полностью онемела, словно ничего не чувствовала. Она тупо уставилась на Цзунина. «Тот случай произошел 3 года назад, и прошло всего 2 года с тех пор, как мы встретились. Итак, когда ты познакомился со мной, ты знал, что я Конг Муцин, да-да, родственница убийцы твоей сестры, верно?» Глава 515. Единственный чистый человек в выгребной яме. Цзунин медленно закрыл глаза. Он кивнул. Последняя экстравагантная надежда в сердце Конг Муцин больше не существовала. «Ты держишь всех на расстоянии вытянутой руки. Ты самый холодный бог мужского пола в сердцах всех учениц школы. Ты отказываешься с кем-либо общаться, и ты отказываешься к кому-либо приближаться. Но ты единственный, кто не отказал мне». Конг Муцин улыбнулась и заплакала. «На самом деле, это не потому, что я особенная, а просто потому, что я Конг Муцин, верно?» Цзунин снова кивнул. Конг Муцин сделала шаг назад. «Цзунин, я намеренно позволила другим неправильно понять, что ты мой парень, и ты не защищал себя. Это не потому, что я тебе немного нравилась, а все потому же, что я Конг Муцин, верно?» «Да», — голос Цзунина был подобен ножу. «Ах», — Конг Муцин присела на корточки и заплакала, у нее было перебито горло, ее голос было очень трудно услышать, а ее отчаяние достигло предела. «Почему, Цзунин, если ты хочешь отомстить моему младшему дяде и моему брату, ты мог бы сделать это давным-давно? Почему ты ждал до сих пор? Почему ты позволил мне влюбиться в тебя?» Конг Муцин расплакалась. Цзунин присел на корточки, опустился на одно колено и посмотрел на Конг Муцин. «Это потому, что целью моей мести являются не только твой дядя и твой брат, но и твои родители. Ребенок не может сам научиться, если не учат родители. Без их попустительства и поддержки, как они могли бы добраться туда, где они сегодня? Есть люди, которые помогают скрывать им все их преступления и зачищают их. Им нечего бояться, они делают, что хотят, они теряют человечность. Все это связано с могущественной Хинги-группой твоими родителями. Я уже говорил это раньше, их убийство не избавит меня от ненависти в моем сердце. Отец за сына не в ответе, если они виновны, твои родители невиновны. Я хочу, чтобы Хинги-групп была похоронена вместе с моей сестрой». Голос Цзунина был очень тихим, но очень четким, каждое слово без малейшего утаивания. Конг Муцин была совершенно ошеломлена, ей хотелось плакать, но слезы, казалось, высохли. Она даже не знала, что еще она могла сделать. «Значит, ты приблизился ко мне только для того, чтобы уничтожить нашу Хинги-групп?» Конг Муцин тупо сказала. «Возможно ли это? Как это возможно?» Цзунин протянул руку и погладил лицо Конг Муцин. «Нет ничего невозможного. За любой столицей много костей. Твои родители могут воспитать твоего брата, могут избавиться от кого-то вроде твоего дяди, и они могут остаться чистыми. Мне потребовалось 3 года, чтобы наконец увидеть результаты. Наверное, скоро рухнет здание Хинги-групп, и ты не скоро станешь старшей леди Хинги-групп. У тебя плохой характер. У тебя тоже плохой характер. Ты импульсивна, капризна, изнежена», — Цзунин тихо сказал. «Но ты единственный чистый человек в выгребной яме Хинги-групп». Голос Цзунина был очень тихим. Он мягко сказал. Я не жалею обо всем, что сделал. Если нужно было бы сделать это снова, я обязательно сделаю это снова. Они убили моих самых дорогих родственников и самых важных людей в моей жизни. Мы с ними не сможем поладить. Глаза Цзонина стали очень нежными. Муцин, я не жалею обо всем этом. Я сожалею только о том, что причинил тебе боль. Обиды между мной и ими могут быть разрешены любым способом. Я не должен использовать тебя или причинять тебе боль. Цзонин вынул из рук кинжал и вложил его в руку Конг Муцин. Муцин, они убили моих родственников. Я хочу отомстить за своих родственников. Но я также убил твоих родственников. Ты, конечно, тоже можешь отомстить за своих родственников. Когда Конг Муцин была полностью ошеломлена, Цзонин сжал ее руку с кинжалом. Глава 516. Цзонин никого не убивал. Нет. Жалкий крик Конг Муцин пронзил небо. Юнхуа и Ба Си Цин, стоявшие в нескольких метрах от них, поспешили вперед. Юнхуа на мгновение прикрыла рот рукой. Рука Цзонина крепко сжимала руку Конг Муцин, а рука Конг Муцин держала рукоять кинжала. Острое лезвие кинжала вонзилось в сердце Цзонина. Нет, нет, нет. Конг Муцин в ужасе посмотрела на Юнхуа. Юнхуа, пожалуйста, пожалуйста, что делать, что делать? Не двигайся. Быстро закричала Юнхуа. Не двигайся, не двигай кинжал, я немедленно пришлю доктора. Конг Муцин продолжала кивать. Она была полностью напугана. Цзонин слегка улыбнулся. Твои дядя и брат нехорошие люди. Я тоже убийца, так что не спасайте меня. Это то, чего я заслуживаю. Доктор, скорая помощь. То, что изначально было подготовлено для Конг Муцин, теперь использовалось на Цзонина. Конг Муцин была похожа на марионетку на веревочке. Юнхуа тоже не знала, что делать. Цзонина отправили в операционную. Врач сказал, что у него разрыв левого предсердия и он в опасности. В это время Ба Си Цин также получил эту новость. Пхинги Групп действительно обречена. То, что обнаружил Цзонин, выходит за рамки воображения людей. Группа расследования, направленная центральным правительством, сегодня прибыла в город С. Она проведет обход главных лидеров города С и непосредственно расследует серьезные нарушения Хинги Групп. Очень тщательное расследование. Юнхуа мягко кивнула. Я только что записал разговор между Цзонином и Конг Муцин на крыше и передам его Гухуаю, когда он придет позже, сказал Ба Си Цин. Юнхуа хмыкнула. Она также была очень смущена, была совершенно сбита с толку. Цзонин сказал, что убил Янь Хунбиня и Конг Юаньцзи, но как он мог убить их обоих? В частности, Янь Хунбинь совершил самоубийство, а показания очевидцев могут полностью доказать, что Янь Хунбинь покончил с собой. Другой, Кун Юаньцзи, оценка его травмы очень серьезная. Врач сказал, что его избила группа, вызвавшая внутричерепное кровоизлияние, кровоизлияние в брюшную полость, а затем его зарезали. Если говорить о кровотечениях и повреждениях внутренних органов, вызванных групповыми драками, то это вполне может сделать один человек. Тем не менее, оценка ножевых ранений показала, что было по крайней мере три человека, которые убивали Конг Юаньцзи, потому что углы порезов, формы лезвия и сила каждого человека были разными, что приводило к различным ранам, которые другие не могли имитировать. Даже если Цзонин действительно убил Конг Юаньцзи, он мог быть лишь одним из тех, кто убивал Конг Юаньцзи, а другие... Цзонин вообще не упомянул ни о каких товарищах или сообщниках и взял на себя всю вину за это. Юнхуа действительно не знала, что сказать. Более того, даже если бы Цзонин мог солгать, ее чувства не солгали бы. Ее чувства не обманут ее. У Цзонина было достаточно мотивов для убийства, и он даже признался в убийстве. Однако ее чувства сказали ей, что Цзонин никого не убивал. Так что насчет Шэнь Яна, Юнхуа быстро посмотрела на Ба Си Цина. Что узнали о Шэнь Яне? Началось расследование автомобильной аварии. Автомобильная авария Шэнь Яна произошла из-за вождения в нетрезвом виде. Сумма ущерба составила около 200 тысяч юаней, конечно, в пересчете на юани. 100 тысяч было переведено сразу. Полмесяца спустя было переведено еще 100 тысяч. Юнхуа поджала губы. Первые 100 000 должны быть 30 000, которые Ся Циньянь получила за пение, плюс другие ее сбережения, а также сбережения Динали. Еще 100 тысяч, которые Кун Юаньцзи дал ей после того, как Ся Циньянь сообщила об этом случае, но затем отозвала заявление, признав, что отдалась добровольно и не была изнасилована. Ба Си Цин кивнул. В этот момент снова зазвонил мобильный телефон Ба Си Цина. Звонил Гухуай. Шэнь Ян сдался. Глава 517. Кто убийца? Юнхуа не могла поверить своим ушам. Гухуэй сказал: Шэнь Ян сдался, сразу после того, как Цзунин признал, что он убийца, убивший Янь Хунбиня и Конг Юань Цзи. Шэнь Ян сдался. Знаешь, прошло всего несколько часов с тех пор, как Юнхуа и остальные посетили дом Шэнь Яна. Если Шэнь Ян действительно хотел сдаться, почему он не сдался, когда они пришли к нему домой, но почему он сдался сейчас? Юнхуа действительно не могла этого понять. Конечно, было слишком много вещей, которые она не могла понять. Будь то Цзунин или Шэнь Ян, в них слишком много вещей, которые она не может понять. В тот момент Цзунин все еще находился в операционной, и Юнхуа не могла знать, какой метод он использовал, чтобы убить Янь Хунбиня. Она также не могла понять, как заставить человека, который никогда не решился бы на самоубийство, взять на себя инициативу покончить с собой. В это время вокруг не было никого, кроме тех немногих свидетелей. И серьезная травма Конг Юаньцзи. Мозг Конг Юаньцзи умер. Конг Муцин тупо и совершенно равнодушно слушала новости, которые только что сообщила медсестра. Шок, который она получила сегодня, был уже слишком сильным. Это настолько сильно, что она не может вынести этого психологически. Умер, разве это не то, к чему психологически давно готовились? Врач давно сказал, что его мозговая деятельность была слабой и, скорее всего, у него мозг умрет. Это было похоже на меч, висящий высоко над его головой. Теперь, наконец, пришло время тому мечу упасть. Конг Муцин только что издала пустое «о». Юнхуа тоже вздохнула в своем сердце. Конг Юань Цзи умер, и узел между Конг Муцин и Цзунином уже никогда не развяжется. Нет, возможно, между ними не должно быть никакого пересечения. Операция Цзунина длилась 6 часов. Когда операция закончилась и врач объявил, что его жизнь вне опасности, Юнхуа наконец почувствовала облегчение. Независимо от того, сделал ли Цзунин что-нибудь Янь Хунбиню и Конг Юаньцзи, Цзунин был ее другом. Более того, она сама не думала, что Цзунин был убийцей. Если бы Цзунин действительно кого-то убил, она бы знала, ее чувства никогда не обманули бы ее. Но если его убил не Цзунин, то мог ли его убить Шэнь Ян? В конце концов, у Шэнь Яна, как и у Цзунина, очень сильное желание убить. Может, честно говоря, Юнхуа и Цзунин тоже имели контакт, даже физический контакт. На самом деле, Шэнь Ян вызывал у нее то же чувство, что и Цзунин. Они все мрачные, с неописуемой истерической депрессией. Они могли наделать глупости, но, по крайней мере, на данный момент, они этого не сделали. Более того, Юнхуа очень ясно помнила, что, когда Янь Хунбинь умер, Цзунин все еще участвовал в соревнованиях, и у Цзунина вообще не было времени совершить преступление. После операции Цзунин был доставлен прямо в отделение интенсивной терапии. В этот период Бао Си Цин уже передал запись Гухуаю. Гухуай сходил с ума. Что, черт возьми, происходит? Гухуай потерял дар речи после прослушивания записи, но теперь он должен был организовать, чтобы кто-то пришел. С этой записью к Цзунину следует относиться как к подозреваемому, ведь у Цзунина действительно достаточно мотивов для убийства. Другое дело, что в отношении Хинги Групп ведется расследование. На поверхности сейчас ничего не видно, но на самом деле хорошо информированные люди внутри уже кое-что знают. Гухуай не только не хочет рассматривать Цзунина как подозреваемого, но и хочет защитить его как свидетеля. Глава 518. Цзунин и Шэнь Ян никого не убивали. Бесполезно оставаться здесь, на стороне больницы. Услышав новости, пришли Гао Ян и Ли Тянь, а также Цзян Хуань Цин. Никто из них не понимал, что происходит. Юнхуа немного подумала и сняла комнату в отеле напротив больницы. Родители Цзунина, а нет, следует сказать, что на приемных родителей Цзунина рассчитывать не приходится, и Цзунин определенно не хотел их видеть. Юнхуа пока не вернется в город Цзянси, и она не позволит своей матери Цзян Хуань Цин вернуться одной, поэтому пусть ее мать и Гао Ян и Ли Тянь пока останутся здесь, чтобы помочь Цзунину. Что касается самой Юнхуа, то он последовала за Бао Си Цином и Гухуаем в бюро, чтобы встретиться с Шэнь Яном. Не только Юнхуа, Гухуа и также очень хотел понять, что произошло, когда Шэнь Ян сдался и признал себя виновным. В комнате для допросов руки Шэнь Яна были в наручниках, и выражение его лица было безразличным. Я уже говорил, что убил Янь Хунбиня и убил Конг Юаньцзи. Что касается причины, вы также должны знать, что моя сестра спешила оплатить мою операцию», — легкомысленно сказал Шэнь Ян. Его глаза были по-прежнему ясными, чистыми и ясными, как будто он был чистейшим существом в это время. Гу Хуэй допрашивал внутри комнаты для допросов. Юн Хуэй и Бао Си Цин находились снаружи. Юн Хуэй не могла не сказать Бао Си Цину: «Я все еще думаю, что Шэнь Ян странный. ГМ, я не могу сказать. Его глаза такие чистые. Я не могу найти в них даже следа тумана», — мягко сказала Юн Хуэй. Бао Си Цин хранил молчание и не высказывал никаких мнений. Юн Хуэй покачала головой. «В любом случае, я не знаю, что сказать, что-то не так с Шэнь Яном, но он никого не убивал, и Цзонин тоже никого не убивал». Бао Си Цин посмотрел на нее. «Ты уверена?» «По крайней мере, так я ощущаю», — сказала Юн Хуэ. Бао Си Цин задумчиво посмотрел на Шэнь Яна в комнате для допросов. «Вы сказали, что убили Янь Хунбиня. Как вы это сделали?» — спросил Гу Хуэй. Шэнь Ян поднял брови, а через некоторое время прямо сказал: «Я не хочу отвечать. В любом случае, я убил человека, вам просто нужно осудить меня, верно?» «Нет», — сказал Гу Хуэй, — «осудить не так просто. Вам нужны все свидетели и вещественные доказательства, и вам нужен полный мотив убийства. Чтобы сформировать цепочку доказательств, она должна быть разумной». «Разумной?» — Шэнь Ян улыбнулся. «Для меня убийство людей разумно. Вы не можете требовать от преступников логику обычных людей. Для преступников преступление само по себе является разумным поведением». Гу Хуэй равнодушно посмотрел на него. «Вы мне говорите это, потому что вы вовсе не убивали этого человека. Причина, по которой вы пришли признать себя виновным, состоит в том, чтобы защитить настоящего убийцу, верно?» Шэнь Ян покачал головой. «Нет настоящего убийцы, я настоящий убийца». «Ты убийца?» — Гу Хуэй усмехнулся. «Ты убийца, так расскажи мне, как ты кого-то убил. Разве ты не знаешь, что когда мы имеем дело с убийством, мы должны найти орудие убийства?» «Оружие?» — Шэнь Ян несколько секунд смотрел на Гу Хуэя, затем протянул руку и кивнул. «Это мое орудие убийства». Это был явный отказ от сотрудничества. Гу Хуэй на мгновение замолчал, затем протянул руку и достал запись. Вся запись была слишком длинной, поэтому Гу Хуэй сыграл только ее часть. Цзонин также признал себя виновным. Он сказал, что убил этих людей. Гу Хуэй фыркнул. «Вы двое спешите сказать, что вы убили человека, так что я могу сделать вывод, что на самом деле вы двое убили его вместе». Услышав запись, Шэнь Ян, похоже, не удивился и не смутился. Он был даже в настроении смеяться. Глава 519. Настоящий убийца, женщина. «Над чем ты смеешься?» — Гу Хуэй нахмурился. Шэнь Ян слегка покачал головой и сказал тихим голосом: «Цзонин явно не хочет больше жить, разве вы не видите этого? Преступление на нем». «Ничего подобного. Скажем, давайте поговорим о Янь Хунбине, когда он покончил жизнь самоубийством. Цзонин все еще участвовал в соревновании, как он мог быть связан со смертью Янь Хунбиня?» «Самоубийство. Да, вы также сказали, что Янь Хунбинь совершил самоубийство, так почему вы говорите, что убили Янь Хунбиня?» Гу Хуэй последовал за текстом. Шэнь Ян впервые нахмурился, в его глазах было небольшое замешательство. Он даже вытянул палец и нежно потер лоб. «Говорил ли я, что Янь Хунбин покончил жизнь самоубийством? Разве вы не говорили мне?» «Наверное, я это сказал». «На самом деле это не имеет значения», — сказал Шэнь Ян. Как только Гу Хуэй посмотрел на Шэнь Яна, он внезапно сменил тему. «Почему вы не говорите о Конг Юаньцзе, как вы его убили?» «О, это слишком просто. Просто пойди и купи арбузный нож. Кстати, арбузные ножи сейчас не очень легко купить, поэтому я могу купить только кухонный нож. Это проще. В супермаркете они есть везде», — сказал Шэнь Ян. «Что касается того, как убить его, это тоже очень просто. Его бдительность невысока, я просто пытался заманить его в место, где никого нет, поэтому я смог сделать все, что захотел». Шэнь Ян улыбнулся. «Пьяные люди действительно не сопротивляются». Юн Хуэй снова нахмурилась. Гу Хуэй чрезвычайно пристально посмотрел на Шэнь Яна. «Как вы думаете, то, что вы сказали, разумно? Кун Юаньцзи, молодой хозяин семьи Конг и принц группы Хинге, телохранители. Семья Конг также подтвердила, что у него есть по крайней мере один такой. С ним всегда обученный телохранитель. Так что насчет телохранителя, откуда я могу знать? Он отослал телохранителя». Гу Хуэй усмехнулся. «Телохранитель сказал, что когда они вышли, Они встретили очень сексуальную женщину. Конг Юань Цзи был соблазнен этой женщиной и даже последовал за ней прямо в переулок и приказал не ходить за ним. Поскольку это происходило не в первый раз, телохранитель не обратил внимания. Только когда женщина вышла, телохранитель внезапно понял, что что-то не так. Где Конг Юань Цзи? Конг Юань Цзи уже был серьезно ранен. Гу Хуэй посмотрел на Шэнь Яна и сказал: «Вы сказали, что кого-то убили?» Цзо Нин сказал, что он кого-то убил. «Тогда кто эта женщина?» Шэнь Ян снова нахмурился. «Женщина? Женщины не существует. Это действительно я убил Кун Юань Цзи в тот день. Я мог убить его в аорту, но я не хотел, чтобы он умер слишком быстро. Я хотел, чтобы он это почувствовал, отчаяние и боль смерти. Шэнь Ян, если вы защищаете настоящего убийцу, то с сожалением должен вам сообщить, что ваши показания противоречат друг другу, и вас подозревают в даче ложных показаний. Хотя у вас достаточно мотивов для убийства, судя по вашему нынешнему состоянию души, боюсь, у вас вообще нет способности убить». В глазах Гу Хуая было небольшое презрение. Шэнь Ян посмотрел на Гу Хуая. «А как насчет Цзо Нина?» В словах Цзо Нина больше лазеек. «Но Цзо Нин действительно более подозрительный, чем вы. Потому что в ночь, когда был убит Конг Юань Цзи, Цзо Нин и Конг Му Цин вышли вместе. У Цзо Нина было время, и у него больше мотивов. Самых простых мотивов. Да, и угадаю, Цзо Нин, возможно, давно планировал это, и эта женщина может быть Цзо Нин, которая специально переоделся, чтобы соблазнить Конг Юань Цзи. Может быть, эта женщина и есть настоящий убийца». Глава 520. Они защищают друг друга. «Шэнь Ян защищает Цзо Нина», прошептала Юн Хуа. Ба Си Цин кивнул. «Действительно, Шэнь Ян хочет взять вину на себя. Его даже не волнует, виновен он или нет. Он заботится только о Цзо Нине. Он просто хочет, чтобы Цзо Нин был невиновен». «Но почему?» Юн Хуа нахмурилась. Ее лицо было полно сомнений. «Как ты сказал, за последние 3 года Шэнь Ян на самом деле вернулся только 1 раз. Ну, даже если план Цзо Нина нашел его, но между ними больше нет взаимодействия. Их вообще, я проверил, и между ними не только нет пересечения, но просто вообще никакого взаимодействия, как 2 совершенно незнакомых человека, сказал Ба Си Цин. Юн Хуа не могла не закусить губу. Это действительно невообразимо, но с мотивной точки зрения это вполне логично. Ся Циньянь очень важна для них двоих, поэтому они молча пришли к соглашению и создали союз из-за мести. Но почему между ними нет пересечения? Это потому, что они не хотели, чтобы люди узнали о их связи друг с другом. Кроме того, почему они оба не хотят, чтобы другой был осужден? Шэнь Ян нервничает и беспокоится, внезапно сказал Ба Си Цин. Юн Хуа снова быстро огляделась. В комнате для допросов, сидевший напротив Гу Хуая Шэнь Ян, на первый взгляд казался в порядке. Но если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что его поза в данный момент очень странная. Его глаза все еще были ясными и чистыми, но его руки бессознательно теребили наручники на запястьях. Он действительно нервничает. Это потому, что Гу Хуэй сказал, что у Цзо Нина больше возможности для совершения преступления, чем у него, спросила Юн Хуа. Он должен нервничать, потому что боится, что Гу Хуэй действительно использует это, чтобы осудить Цзо Нина, прищурился Ба Си Цин. Должна ли я повесить его на некоторое время? Снова спросила Юн Хуа. Да, кивнул Ба Си Цин. Вскоре после этого Гу Хуэй вышел, оставив Шэнь Яна одного в комнате. Гу Хуэй, вышедший из комнаты для допросов, не мог не протянуть руку и потереть середину бровей с усталым и неловким выражением лица. «Скажи мне, что происходит? Виновны? Они думают, что признать себя виновными – это весело. Серьезно? Они думают, что тюрьма – это весело. Я также знаю Шэнь Яна. Его все хвалили с детства. Он красивый, тихий и хорошо себя ведет, и он хорошо учится. Эй, это действительно удача». Гу Хуэй был переполнен эмоциями. Если бы Шэнь Ян не попал в автомобильную аварию, Ся Циньянь не занимала бы деньги, не говоря уже о том, что произошло позже. Но с другой точки зрения, если бы не было таких людей, как Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь, тогда тоже такого бы не было. Одним словом, все, кто говорил, замолчали. Если бы не было таких людей, как Конг Юань Цзи и Ян Хунбинь, как это может быть? На самом деле таких людей много. Самое прямолинейное и простое, что компания ЕФ, все ее участники, все ее клиенты, Все такие люди. Есть бесчисленное множество. Я попрошу Бэйцаня подойти, прошептал Бао Си Цин. Пусть оценит Шэнь Яна. Юнхуа кивнула. В конце концов, они не профессиональные психологи, поэтому действительно не могут составить более точного суждения о Шэнь Яне. И Шэнь Ян явно не хотел говорить больше, кроме признания себя виновным. Он, похоже, ничего не хотел говорить. Лучше пригласить профессиональных людей, которые сделают эту работу правильно. Юнхуа действительно чувствовала себя немного уставшей. Эти вещи, одна за другой, кажутся бесконечными. Но жизнь продолжается, а мы все равно должны есть. Во время ужина с Бао Си Цином зазвонил телефон Юнхуа. Высветился незнакомый номер, но, просто взглянув на него, Юнхуа сразу узнала, кому принадлежит этот номер. Глава 521, у меня нет девушки и тебе не позволено. Ци Цзыхэн, этот номер принадлежит Ци Цзыхэну, он никогда не менял свой номер, этот номер был в его предыдущей жизни и остался в этой. Юнхуа поджала губы и нажала отбой. Бао Си Цин взглянул на нее. Юнхуа молчала и продолжала есть. Но вскоре Ци Цзыхэн снова позвонил. Юнхуа снова потянулась. Она хотела добавить телефон в черный список. Но когда она ее нажала, то случайно нажала зеленую кнопку ответа. «Где Хуахуа?» Раздался из телефона теплый голос Ци Цзыхэна. Лицо Юнхуа сразу потемнело, и она почти бессознательно посмотрела на Бао Си Цина. Бао Си Цин тоже смотрел на нее, его глаза были равнодушными, как будто он не обращал внимания. «Хуахуа, соревнования закончились. Да, мне так жаль, я должен был пойти к тебе в день финала, но у моей сестры внезапно поднялась высокая температура, поэтому я отправил ее в больницу, а потом я пропустил финал». Ци Цзыхэн говорил искренне, и его голос был полон извинения. «Ты выиграла золотую медаль, это потрясающе!» Ци Цзыхэн рассмеялся. Юнхуа стала нетерпеливой. «Что-то не так, мы договорились, ты забыл?» Ци Цзыхэн сказал. «Приходи ко мне домой в качестве гостя после игры. Мой дедушка давно хотел тебя увидеть. Извини, у меня нет времени». Но дедушка спрашивал несколько раз, и я договорился с тетей Цзян раньше, сказал Ци Цзыхэн. «Можно просто прийти и увидеть моего дедушку?» Юнхуа поджала губы, не в силах отказаться. Старик Ци упоминал ее несколько раз, и его мать уже согласилась отвезти ее к старику Ци раньше. Возможно, ее не волнуют мысли Ци Цзыхэна, но она все равно должна уважать господина Ци. «Хотя я очень хочу дальнейшего развития с тобой, включая, помимо прочего, стать твоим бойфрендом или прямо заключить помолвку, но я всегда должен учитывать твои мысли», сказал Ци Цзыхэн с улыбкой. «Мы можем сначала поладить и смотреть». «Ци Цзыхэн», Юнхуа резко прервала его. «Перестань быть сумасшедшим, не так ли, дедушка Ци? Я найду время, чтобы увидеть его. Что касается тебя, позволь мне сказать тебе в последний раз, у меня нет к тебе ни малейшего интереса». После того, как Юнхуа закончила говорить, она повесила трубку и несколько секунд быстро манипулировала с телефоном. Только когда Ци Цзыхэн был добавлен в черный список, она, наконец, почувствовала небольшое облегчение. Но, она все еще была виновата, настолько виновата, что не осмелилась поднять глаза на Бао Си Цин. Глядя на ее перепелиную внешность, Бао Си Цин скривил губы. «Бойфренд, помолвка, вовсе нет». Юнхуа прямо покачала головой. «Этот человек просто сумасшедший, не беспокойся об этом». Бао Си Цин мельком глянул на нее. Его глаза были очень светлыми, но Юнхуа чувствовал себя довольно напряженно. Под таким взглядом она не могла даже солгать. Юнхуа было неудобно его видеть. Она была даже немного беспокойна. Она не удержалась и сделала глоток горячей воды, немного поправила свое сидячее положение, а затем с легким смущением посмотрела на Бао Си Цина. «Ты, что ты так на меня смотришь? Я не говорю глупостей, этот человек просто сумасшедший». Бао Си Цин очистила белоснежную и кристально чистую креветку и положила ей на обеденную тарелку. Вытирая руки салфеткой, он сказал: «Юнхуа, как я уже говорил, у меня нет девушки и в ближайшее время не будет». «А, так?» Юнхуа выглядела опустошенной. Бао Си Цин улыбнулся. «Значит, и тебе не позволено никакой щенячьей любви». Глава 522. Она разделяет его боли и страдания. У Юнхуа словно кошки на сердце скребли. Ее сердце было покалывало и немело, но в то же время на душе было немного тревожно. Она действительно не могла контролировать себя, у нее не могло не возникнуть много ассоциаций со словами Бао Си Цина. Но он сказал только одно и проигнорировал ее. Сердце словно зависло в воздухе, ни вверх, ни вниз. Но Юнхуа не осмеливалась задавать больше вопросов, она действительно не была уверена в нем. У нее есть уверенность во многих вещах, но у нее нет никакой уверенности в своих отношениях, и у нее нет никакой уверенности в нем. Она до сих пор не знает, что случилось с его внезапным равнодушием некоторое время назад. Если он не упомянул об этом, она не осмеливалась спрашивать, потому что она боялась, что это будет ответ, который она не сможет принять, поэтому она избегала думать об этом вопросе и сжималась, как перепелка. Одно – возраст, другое – личность. Короче говоря, она пока ничего не могла сделать, да и не смела ничего делать. Просто поддерживать текущую дистанцию и ладить уже было очень хорошо для нее. Ей нужно время. На следующее утро Цзунин проснулся рано. Собственная физическая форма у него была очень хорошая, операция доктора тоже хорошая, плюс удача, аорту он не задел, так что со слов врача травма серьезная, но не опасная, и еще через сутки он поправится. Необходимо наблюдение, возможно перевести в общую палату. В первый день после операции врач запретил членам семьи посещать его и подходить к нему на близкое расстояние, поэтому Гао Ян, Летянец Зян Хуань Цин могли только ждать снаружи. Вероятно, из-за действия наркотиков и анестезии, Цзунин провел больше времени в сонливости, поэтому несколько человек по очереди наблюдали за ним. Когда Юнхуа ушла, Цзунин спал. Цвет лица Цзян Хуань Цина был не очень хорошим. Юнхуа поспешно потянула мать. «Мама, я отвезу тебя обратно в отель, чтобы ты отдохнула. Ты не сможешь помочь, если останешься здесь. Гао Ян и Летянь присмотрят за ним». После того, как его переведут из интенсивной терапии в общее отделение ухода, ты придешь и увидишь его снова. Цзян Хуань Цин покачала головой. Я не устала. Я ничего не делала весь день. Я не устала. Я просто... Что? Спросила Юнхуа. Я видела мисс Конг, тихо сказала Цзян Хуань Цин. Мисс Конг действительно полностью изменилась. Я немного волновалась за нее, поэтому немного поговорила с ней, и она рассказала мне о Цзунине. Юнхуа была ошеломлена, но также обеспокоена. «Мама, тогда ты». «Я не ожидала, что Цзунин пережил такое ужасное событие», — тихо сказал Цзян Хуань Цин. «Он был тогда так молод, но так ясно помнил это. Боюсь, он никогда не забудет это на всю оставшуюся жизнь». «Хуа-хуа, Цзунин действительно кого-то убил?» «Нет», — твердо сказала Юнхуа. Цзян Хуань Цин немедленно вздохнула с облегчением. «Это хорошо. Не стоит связывать себя с этими ублюдками. Закон природы ясен, и всегда есть карма». «Ага», — кивнула Юнхуа. Цзян Хуань Цин поджала губы с нерешительным выражением лица. Юнхуа чутко это почувствовала и тихо спросила. «Мама, что случилось?» Цзян Хуань Цин покачала головой, снова кивнула с неуверенным выражением лица. «Я не могу сказать. Когда госпожа Конг рассказала мне о Цзунине, она была очень подробной. Я подумала, что она рассказала все о Цзунине. Думаю, она запомнила каждое слово. Для нее это тоже тяжело», — вздохнула Юнхуа. «Зная, что пережил Цзунин, только тогда понимаешь, что его характер не возвышенно холодный, а действительно холодный. И влияние сестры Ся на него слишком велико. Встреча Ся с его старшей сестрой — это действительно вопрос большого влияния. Ты можешь себе представить, как он ненавидел и страдал.